Глава 14. Ника. «Кончено, мой член отпущу. Помоги себе, опусти пальчики и погладь себя». Это слишком порочно для меня. Да, но эти же слова наполняют меня чем-то невероятным, искрящимся. Не думала я, что однажды испытаю когда-нибудь такой восторг и ни с чем не сравнимый азарт. Мне становится жарко и слишком приятно, сопротивление отходит на второй план. Я вдруг забываю о том, что надо быть хорошей и следовать элементарным правилам сохранения жизни и здоровья в безопасности. Правил нет, пульсирует под моей кожей уверенность. Правила выдумываем мы сами. То, что между нами происходит, невероятно сексуально, горячо и волнующе. Выше всех правил, всех пределов сдерживающих ограничений, и я не могу отрицать, что чувствую небывалый подъем из-за этого. Забываю обо всем. Дан еще крепче сжимает мои волосы, чтобы снова притянуть меня к своим губам. «Тебе это дико нравится, не так ли, белочка?» — выдыхает хрипло. «Я чувствую, как сходит с ума твой пульс. Ощущаю, как твоя сладкая маленькая киска влажная для меня». Нет смысла отрицать очевидное. Сейчас точно нет. «Да». Тихо всхлипываю я, постановая, когда он кусает нежно и грубо мой подбородок. «Хорошо». Стонет он. Его пальцы уверенно гладят меня между, отчего я дрожу, подмахивая бедрами. «А теперь будь умницей и поиграй с этой хорошенькой киской для меня. Поиграй на моем члене. Присядь». «Я не могу полностью. Я... ни с кем не было». Озвучиваю главную преграду. «Присядь, насколько захочешь. Просто почувствуй». Соблазняет. И меня отпускает. Иллюзия контроля дарит покой и радость. Я позволяю своим пальцам дразнить свое тело. «Боже». Вырывается из моего рта, когда я понимаю, как это хорошо и сладко, как трепетно. Дан продолжает держать меня под задницей и немного давит, заставляя нанизываться на его толстый торчащий член. Немного вниз. Снова вверх. Еще немного ниже. Мои пальцы, легко и плавно порхая, скользят по мокрому теплу, покрывающему мои половые губы. Смазки так много. Клитор вибрирует от натяжения и напряжения. Каждое поглаживание, как удар микротоком в чувствительный центр. Ритм немного сбивается. Я впервые ласкаю себя. Еще и так бесстыже. Ужасно порочно. Невозможно отказаться. Я настолько мокрая, что смазка беспрерывно течет из щели между ног и стекает по крупному твердому стволу. Дан наблюдает, как мои пальцы танцуют на узелке плоти, и подсказывает. Он подсказывает, я исполняю, даже кричу от удовольствия, накатывающего острыми волнами. Слишком хорошо и мокро. Слишком вкусно, его крепкий орган раздвигает половые губки, проникает внутрь, и я хочу еще глубже. Еще немного ниже. Шиплю от того, как он входит туже и плотнее. «Не спеши». Крупная дрожь с его стороны, конвульсия сильного тела. Я поднимаю взгляд, замечая, как по его вискам и шее струится пот. Он дышит размеренно, но жутко мокрый, блестит, словно подтаявшая ледяная статуя. «Ты хочешь меня?» — интересуюсь я. Дан на миг прикрывает глаза, и когда снова распахивает их, меня омывают волной кипятка. Створки щели туго поджимаются, пульсируя вокруг его члена, немного погруженного в меня. Только головка, но и ее я ощущаю невозможно остро. Остро и недостаточно глубоко внутри себя. Дан начинает двигать бедрами. Проникновение глубже и требовательнее. Через миг сопротивление бьет концом в тугую преграду, стонет. «Быстрее. Мне нужно быстрее», — требует. Обхватив меня под задницей крепче, Дан начинает меня легко поднимать и опускать, словно пушинку. Он нанизывает меня на ствол, протыкает им на позволительную доступную глубину. Я стану громче и громче, тяжело дышу. Пульс сходит с ума, сердце словно тряпочка, которую болтает ураганным ветром. Он движет мной все быстрее и быстрее, и комната вокруг начинает расплываться. Я цепляюсь за крепкие плечи пальцами и дрожу, подмахивая бедрами. Я знаю, что взорвусь в любую секунду. Да-да, теперь я точно знаю. Точно уверена. «Давай», — требует. «Еще. Еще», — выпрашиваю я. «Ласкай себя. Прямо сейчас», — хрипит едва разборчиво. Я опускаю пальцы вниз между нашими телами, всего несколько касаний, и я кричу. «Да. Да. Дан». Я кричу, меня разбивает на ослепительные вспышки, на клочки удовольствия. Дергаюсь на его члене, как сумасшедшая, теряя остатки самообладания от пульсации его члена внутри. Бедра совершают взмахи. Дан толкается глубже и вдруг крепче впивается в мой зад пальцами, твердым рывком опустив вниз слишком сильно. Цунами оргазма захлестывает меня, смывает все чувства, и на фоне этого вспыхнувшая красным боль чувствуется лишь щепкой в море удовольствия. Потом боль впивается в тело острой колючкой, втирается в нежную разорванную плоть острой наждачкой. Снова и снова. Я продолжаю взмывать вверх, опускаться вниз, испытывая не самые приятные ощущения. Да, вот так. Огонь. Огонь, белка. До моего слуха доносятся отрывистые мужские признания. И несмотря на весь спектр болевых ощущений, я испытываю странное удовольствие от срыва его контроля. Такое болезненное и острое, дикое, как этот секс. Наш секс. Он и я. О боже. Я цепляюсь за плечи Дана, прижимаясь губами к его губам и распахиваю рот. Он втягивает мой язык в свой рот, сосет его грубо и жестко. Мои пальцы тянутся вниз. Предательски знакомым жестом находит ту самую точку и ласкает ее. Теребят требовательно. Меня отпускает, да. Боль уже не втягивает в свой водоворот, приправляет фоном более приятные эмоции. И через несколько секунд я чувствую, как новый, тяжелый, острый и интенсивный экстаз разрушает меня. Мужчина подо мной взрывается в оргазме, рычит и стонет, выпустив мой обезумевший язык. Он кончает, выплескивается и продолжает нанизывать меня на свой горячий, твердый штык. «Дан», — шепчу, пребывая в ужасе и горячем, приятном шоке. «Он в меня кончает. Боже». Я ощущаю, как его сперма омывает меня изнутри, как врывается в лоно. Слышу эти звуки и слышу наши запахи. Пот, кровь, сперма. «Ты в меня». Стану. «Прекрати». «Я стерильный». Выдыхает быстро и дергает мной вверх и вниз, уже медленнее, на каждом слоге опуская. «Стерильный». Мы растянулись на диване. Вернее, Дан размяк, привалившись на его спинку, я медленно растеклась на мужчине. Дрожу, пока он неспешно гладит меня по волосам, запускает пальцы до самой кожи головы, поглаживает осторожно. Отхожу от оргазма, сытая чувственность уступает место разумным мыслям, и на этом фоне особенно остро чувствуются запахи. Сперма и кровь. Кровь и сперма. Между ног ноет. Я отлипаю от Дана, он весь перепачканный в красных разводах, в скользкой смазке и сперме. Должна признаться, я ничуть не лучше. Запоздало оглушительно бьет по голове. «Ты лишил меня девственности?» «О боже! О боже, мне было нельзя! Нельзя!» Дан лениво моргает. Я продолжаю закипать паникой. «Нельзя! Боже! Что теперь делать? Что теперь будет?» «Я должна была! Должна была дождаться его!» «Кого?» «Любимого! Он обещал меня найти! Обещал, что однажды мы будем вместе!» Плачу беззвучно. «Любимый?» — переспрашивает Дан. Он касается моего плеча, я переползаю в сторону, сгорая от стыда. Шлюха. Я просто конченая шлюха. Проститутка. Я недостойная. Да, любимый. Плачу горько. Теперь у тебя один любимый. Пауза. Это мой член. Что? Нет. Ни за что. Ты меня силой взял. Дан поднимается рывком и подтягивается, демонстрируя мне свой крепкий красивый зад. Мои слова он будто бы и не услышал. Зато говорит сам. «Через 40 минут я жду свой завтрак. А пока свободно». Бросает небрежно.